Глава вторая. Фамильяр Лингуя. Тип человек. От следующего дня я ожидал очередного раунда муторных и бесплодных поисков героев. Мы позавтракали в замке, вернулись через портал во вчерашний город и уже через секунду поняли, что за время нашего отсутствия в городе что-то случилось. Повсюду раздавались истошные крики, а потом мы увидели бегущих людей. «Что происходит?» «Нафуми-сама! Господин-сама!» Рафтали и Фира дружно показали в противоположную сторону. Было как-то раз такое, что ожил труп огромного дракона, и с получившимся зомби-драконом пришлось воевать. Хотя, если говорить о размерах, самым огромным был Лингуй. Ну так вот, на город надвигался огромный силуэт. Поменьше той черепахи, но всё-таки. Я как следует пригляделся и смог распознать тип монстра. Фамильяр Лингуя, тип консорциум паразитарный. Это, кажется, перед нами фамильяр Лингуя. Паразитарный консорциум? В высоту он 8 метров, кажется огромным. Похож он на какое-то огромное присмыкающееся, с туловищем самого что ни на есть фэнтезийного дракона. Огромными руками-клинками, как у богомола, и головой льва. Кажется, это создание совсем недалеко ушло от химеры. Правда, у той химеры, с которой я сражался, было туловище льва, голова козы и дракона. И ещё змея на хвосте. А у этого монстра тело дракона, клинки богомола и голова льва. И голова дракона тоже есть, да. А ещё панцирь на спине. До сих пор внешность фамильяра Лингуя подчинялась каким-то правилам. Но как понимать это? А кажется, за ним что-то тянется. Но с такого расстояния не рассмотреть. Короче, надо его завалить. Есть! Вперёд! Рафтали и Фира тут же отозвались. И мы дружно побежали навстречу фамильяру Лингуя. Фира обратилась к королевой филариалов и напала первой. «Будь осторожна!» «Ага!» Среди нас троих Фира самая быстрая, и атаки у неё самые сильные. Доверять ей я доверяю, но расслабляться нельзя ни на секунду. Особенно пока мы не знаем, на что способен противник. Фира быстро приблизилась к врагу и пнула того по драконьей голове. Голова просто отвалилась, во все стороны полетели брызги. «Фу, господин Сама! Наш противник гнилой!» Фамильяры Лингуя способны размножаться с помощью заражённых паразитами трупов. Другими словами, сейчас они управляют трупом. Этакая зомби-химера. «Но что-то с ним не так!» «Что именно?» Фира задумчиво по птичьи склонила голову, тем самым увернувшись от взмаха рукой-клинком фамильяра. «Да чего ловкая!» «Эрстшилд!» Я рассчитал траекторию клинка и установил щит там, где в него точно попадут. Клинок звонко ударился об эрстшилд, а затем отвалился вместе со шмётками мяса. «А...» Рафталия зажала рот от увиденного. Да уж, кошмарная картина. «А, всё, поняла! Господин Сама!» Воскликнула Фира, оборачиваясь. «Он никакой не гнилой! Он собран из разных кусков!» «Чего?» На мой вопрос ответили волокна, выскочившие из тех мест, где находились оторванные голова и конечность. Они ухватились за отпавшие части тела, притянули их обратно и залатали. «Какого чёрта?» «А ещё, такое чувство, что он один, но в то же время его много. Если его просто взять и прибить, это может плохо кончиться». «В смысле?» Рафталия вложила в меч всю свою силу и отсекла чудищу руку. Они с Фира постепенно приближаются к 80 уровню. Их атаки очень сильны. После повышения класса можно расти до 100 уровня. Думаю, к этой цифре становишься довольно могущественным. Отвалившаяся рука зашевелилась. Рафталия перерубила волокна. Я, конечно, рад, что она прервала регенерацию, но если верить Фира, Рафталия сделала ещё хуже. «Это... понимаете? Бам! И напополам!»